Глава 11, в которой описана очень длинная ночь. На собачьем острове в узких улочках за доками ночь наступает быстро. Не успеешь оглянуться, а сумерки из серых уже стали коричневыми, и редкие фонари горят через один. Грязно-уныло от Темзы потягивает сыростью, от помоек гнилью, и пусто на улицах. Только у подозрительных пабов и дешевых мебелярашек копошится какая-то нехорошая, опасная жизнь. В номерах Ферри Роуд живут списанные на берег матросы, мелкие аферисты и стареющие портовые шлюхи. Плати 6 пенсов в день и живи себе в отдельной комнате с кроватью. Никто не сунет нос в твои дела. Вот, например, рыжий потлатый художник-француз, только что прошмыгнувший мимо хозяина жирного Хью в угловой свой номер. Деньги у лягушатника водятся. Без споров заплатил за неделю вперед. Не пьет. Сидит заперти, первый раз за все время отлучился. Хью, конечно, воспользовался случаем. Заглянул к нему, и что вы думаете? Художник? А в номере ни красок, ни холстов. Может, убийца какой? Кто его знает? А рыжий художник, запер дверь на ключ и повел себя в самом деле более чем подозрительно. Первонаперво плотно задернул занавески, потом положил на стол покупки, булку, сыр и бутылку портера, вынул из-за пояса револьвер и сунул под подушку. На этом разоружение странного француза не закончилось. Он вытащил из-за голенища Деренджер, маленький однозарядный пистолетик, пристроил это игрушечное на вид оружие возле бутылки портера, из рукава постоялец извлек узкий короткий стилет и воткнул его в булку. Лишь после этого он зажег свечу, снял синие очки и, сдернув с головы рыжий парик, оказался никем иным, как Эраст Петровичем Фондориным. С трапезой было покончено в 5 минут. Смахнув со стола крошки, Эраст Петрович подошел к стоявшему в углу драному креслу, пошарил в обшивке и достал маленький синий портфель. После трагических событий минувшей ночи Эраст Петрович все же вынужден был заглянуть к себе в гостиницу, чтобы захватить хотя бы деньги и паспорт. Пускай теперь любезный друг Ипполит, мерзавец, Иуда, ищет со своими прихвостнями Эразмуса фон Дорна по вокзалам и портам. Кого заинтересует бедный французский художник, поселившийся в самой клоаке лондонских трущоб? Ну, каков Зуров, а? Непрост его сиятельство, ох, непрост. Затейливый кренделя выписывает бравый гусар, открытая душа. Как ловко адресок подсунул, а? Как все рассчитал. Одно слово, шпильмейстер. Знал, что клюнет глупый пескаль, проглотит наживку вместе с крючком. Или нет, его сиятельство что-то такое там про мотылька аллегоризировал. Угу. Полетел мотылек на огонь, полетел, как миленький. Чуть был не сгорел. Так блоку и надо. Ведь ясно же было, что у Бежецкой и Ипполита имеется некий общий интерес. Только такой романтический болван, как один титулярный советник, кстати, произведенный в это звание в обход других более достойных людей, мог всерьез поверить в роковую страсть на костельский манер. Еще Иван Францевичу голову сморочил. Стыд-то какой! Ай, ой! Ай, красиво излагал граф Ипполит Александрович, а? Люблю и боюсь ее ведьму, задушу собственными руками. Вот, наверное, потяжался над сосунком. Ой, стыдно! Как ювелирно сработал-то, а не хуже, чем в этот раз дуэлью. Расчет был просто безошибочен. Занимай пост у гостиницы «Унтер Квин» и спокойно жди себе, пока глупый мотылек Эразм на свечку прилетит. Тут тебе ни Москва, ни сыскной, ни жандармы. Бери Эраст Фондорина голыми руками и концы в воду. Уж не Зуров ли есть тот самый Франц, а? Про которого дворецкий-то поминал. Гнусные конспираторы. Кто у них там главный, а? Зуров или Бежецкая? Похоже, все-таки она. Может, ранена, не убита. Но тоскливый холодок под сердцем подсказывал, что убита. Убита прекрасная царица. Но Зуров? Почему Зуров упустил его ночью? Дал уйти. Пистолета в руке испугался. Загадка. Однако была загадка и позамысловатей. Содержимое портфеля. Долгое время Фандорин никак не мог взять в толк, что означает таинственный список. Сверка показала, что записи на листках ровно столько же, сколько писем, и все данные совпадают. Только кроме числа, указанного в письме, Бежицкая дописывала еще и дату получения. Всего записи было 45. Самое раннее датировано 1 июня, последние три появились при Эрасте Петровиче. Порядковые номера в письмах указаны были все разные. Наименьший — 47-й, наибольший — 2347-й. Стран отправления насчитывалось 9. Чаще всего попадались Англия и Франция. Россия только однажды. Номер 994-й. Действительный статский советник. Получено 26 июня. На конверте петербургский штемпель от 7 июня. Должности и чины в основном упоминались высокие. Генералы, старшие офицеры, один адмирал, один сенатор, даже один португальский министр. Но попадалась и мелкая сошка вроде лейтенанта из Италии, судебного следователя из Франции или капитана пограничной стражи из Австро-Венгрии. В общем, выглядело так, будто Бежецкая является посредницей, передаточным звеном, живым почтовым ящиком, в обязанности которого входило регистрировать поступающие сведения и переправлять их дальше, очевидно, мистеру Николасу Кроугу в Петербург. Резонно предположить, что списки переправлялись раз в месяц. Ясно и то, что до Бежецкой роль мисс Олсен исполняла какая-то другая особа, о чем гостиничный портье не подозревал. На этом, очевидно, исчерпывалось и возникала жгучая потребность в дедуктивном методе. Эх, был бы здесь шеф. Он моментально перечислил бы возможные версии. Все само развлеклось бы по полочкам. Но шеф был далеко, а вывод напрашивался такой. Прав, Бриллинг, тысячу раз прав. Налицо разветвленная тайная организация с членами во многих странах. Это раз. Крео, Виктория и Дизраэли тут ни при чем. Иначе к чему отправлять донесение в Петербург? Это два. Насчет английских шпионов Эраст Петрович сел в лужу, и пахнет здесь именно нигилистами. Это три. Да и ниточки тянутся не куда-нибудь, а именно в Россию, где водятся самые страшные и непримиримые нигилисты. Это четыре. И среди них подлый оборотень Зуров. Пускай шеф прав, все. Однако и Фандорин не зря подорожные переводил. Ивану Францевичу, поди, в кошмарном сне не приснилось бы, с какой могущественной гидрой он ведет войну. Тут не студенты и не истеричные барышни с бомбочками и пистолетиками. Тут целый тайный орден, в котором участвуют министры, генералы, прокуроры и даже какой-то действительный статский советник из Петербурга. С начальником бразильской императорской охраны еще ничего. В Бразилии раз Петрович не бывал и тамошних порядков не представлял. Но представить себе русского статского генерала с бомбой воображение решительно отказывалось. Одного действительно статского Фандорин знал. Директор губернской гимназии, где он отучился без малого 7 лет. Но чтобы он был террористом — чушь. Никакие это не террористы. Все это солидные и респектабельные господа. Они жертвы террора. Вот. Это нигилисты из разных стран, зашифрованные каждый под своим номером, доносят Центральному революционному штабу о совершенных террористических актах. Да. Хотя нет. В июне в Португалии министров вроде бы не убивали. Об этом непременно написали бы все газеты. Ну, значит, это кандидаты в жертвы. Вот что, да. Номера и спрашивают позволение у своего штаба о произведении террористического акта. А имена не указаны из конспирации. Стоп. А Драгунский-то лейтенант зачем ему понадобился? Уж больно мелкая сошка. А, и очень просто, да. Видать, перешел на дорогу безвестный итальянец. Так же, как в свое время перешел дорогу белоглазому душегубу один юный коллежский регистратор. Угу. Из московской сыскной полиции. Ой, господи. Что же делать? Я тут отсиживаюсь, а столько достойных людей под смерть уходит, а? Ай, особенно жалко этого безвестного петербургского генерала. Наверное, достойный человек, и не молодой, заслуженный, дети малый. И ведь похоже, что карбонарети каждый месяц свои злодейские реляции посылают. Тут по всей Европе что ни день кровь льется, а нити не куда-нибудь в Питер ведут».